Глава 17. Восстание. Середина 4-го зимнего месяца 1078 года от раскола. «Приготовиться!» Ряд из 50 малефиков в черных балахонах, выстроившихся передо мной, неподвижен. Их не волнует ни мороз, неожиданно ударивший в самом конце зимы, ни снегопад, снижающий видимость, ни прущая на нас толпа мертвецов. Твари выскакивают из сугробов в 30 шагах от дороги, ведущей в Горзул, город, в котором вспыхнуло восстание Харрана. Этот сукин сын не зря носит титул высшего. Он не просто склонил к мятежу некоторых чернокнижников и солдат. Нет, он зашел куда дальше. Предполагая, что я могу наведаться в его логово через портал и разнести все к Храшевой бабушке, Хран уничтожил кристаллы Этерниума, с помощью которых и осуществлялся переход, а также кристаллы связи. Именно поэтому мне пришлось перебрасывать войска в ближайший Горзулу поселок и уже оттуда маршем преодолевать почти 100 миль по заметенным снегом дорогам. Стоящие позади меня и магов-арбалитчики явно напряжены. Им еще не доводилось воевать против кукол, обычно выступающих на их стороне. «Удар!» Чернокнижники поднимают руки, и общий синхронный удар магии воздуха, срывающийся с их пальцев, проносится над сугробами, взметая снег. Бритвенно-острая волна заклинания, четко пущенного на одном уровне, пронзает толпу подмерзших мертвецов и с чавкающим звуком разваливает их на почти равные части. Не зря я лично муштровал некоторые отряды колдунов. Ох, не зря. Действуют так слаженно, смотреть приятно. Вперед! Мы продолжаем движение. Мрачные облака цвета стали нависают над городом. Из них непрерывно сыплет снег. Приближаются сумерки, и видимость падает еще сильнее. Проклятье! Из-за плохой погоды мы задержались в пути, и к Горзулу вышли на десяток колоколов позже, чем я рассчитывал. Но останавливаться и дожидаться утра — верх глупости. К счастью, поселение не нужно штурмовать. Оно не окружено стеной. Невысокие одноэтажные домики на окраине виднеются всего в паре сотен шагов, а потому проникнуть в город не составляет труда. Уже на подходах я раздал приказы. Изучив карты и поговорив с теми, кто бывал в Горзуле, составил план атаки и придерживался его. Двое направляющих и высшая, та самая старуха Тайбель, быстрее прочих чернокнижников, принявшая мою сторону и одобрившая свод законов с тремя отрядами малефиков, по 50 колдунов в каждом, окружили город и сейчас заходят в него одновременно со мной. По сотне метчиков и 50 арбалетчиков прикрывают каждый из таких отрядов. Более чем достаточное количество войск против одного взорвавшегося высшего, 50 предателей и чернокнижников и двух неполных сотен солдат. Почти четырехкратного перевеса с головой хватит, чтобы разбить мятежников и задавить восстание. Вот только одна мысль не дает мне покоя. Неужели Хран не понимает этого? На что он вообще рассчитывает? У меня несравнимо больше сил, и нигде, кроме северной провинции, мятежи больше не вспыхнули. Со скрипом, но королевство встает на новые колеса, и другие малефики не решаются открыто бросить мне вызов. Елайская гниль, в чем состоит их план? Надеется, что его действия послужат примером? Или высший что-то готовит? Что-то, о чем я не подозреваю. Червяк сомнений грызет меня с тех самых пор, как я узнал о восстании, но поделать с этим ничего нельзя. Конечно, я мог бы послать разбираться с Харраном советника или одних лишь высших, чтобы заставить их продемонстрировать верность мне, но я отправился в Горзул лично, потому что посчитал, что иной раз правитель должен сам демонстрировать верность своему народу. Некоторые проблемы в таком случае лучше решать лично, чтобы все сомневающиеся знали, какая кара их ждет, и видели силу владыки Елайского королевства. Пока мы маршировали по землям, на которых вспыхнуло восстание, не встретили ни отрядов солдат, которых у Харрана было мало, ни простых крестьян. Лишь несколько заброшенных хуторов и пару деревень. И теперь, глядя на кукол, валяющихся в снегу, я понимаю, куда делись все жители окрестных земель. Проклятый идиот! Кажется, я недооценил Харрана. Не склонив на свою сторону солдат, он пополнил свое воинство простыми крестьянами. Вот только они не умели воевать. Могли ослушаться или испугаться, и Высший убил их, превратив в живых мертвецов, не знающих страха и упрека. Елайский пепел. Сотни людей погибли ни за что, только потому, что Малефику не понравились мои реформы. Надо было сразу убить всех недовольных. Я трясу головой, отгоняя мелькнувшую мысль. Проклятая перчатка. Как только чувствует кровь, начинает нашептывать разные ужасы. «Убей, освежуй, накажи, запугай». И ведь каждый раз поначалу кажется, что это мои собственные мысли. Лишь прислушавшись к себе, удается ощутить, что они исходят из частицы Арканума. Мы входим в город с юга, по главному тракту. Никто нас не встречает, и я догадываюсь, почему. Вчера в небе мы видели нескольких воронов. И я подозреваю, что это были разведчики анимантов Харрана. Сучьи дети поняли, что нас слишком много, и не решились распылять силы. Что ж, у меня были свои малефики-аниманты, тоже умеющие смотреть глазами птиц. Всего колокол назад один из них разглядел засевших в домах на центральной площади колдунов и укрепленное здание магистрата. Крепости здесь не было, и Харран решил укрепиться в центре города. На заваленных снегом улицах ни одной живой души. Я отправляю 3 небольших отряда солдат чуть вперед, выборочно проверять дома, однако они оказываются пустыми. Зато мы обнаруживаем массу кровавых следов, словно совсем недавно здесь произошла резня. В основном эти следы находят в домах, но, скорее всего, под снегом на улицах тоже полно крови. Мысли холодит неприятная догадка, и вернувшийся последним отряд подтверждает ее. «Владыка», отдав воинское приветствие и растерев замерзшее лицо, произносит молодой лейтенант. «На 2 соседних улицах также пусто. Людей нигде нет. Лишь несколько трупов в подворотнях, занесенных снегом, но там много таких же следов. Кровь». Мужчина с замерзшей бородой хмурится. «Выбитые окна и двери. И много крови. На полу, на стенах». «Елайский пепел. Кажется, я был прав. Ублюдок Харран использовал население городка так же, как и крестьян из окрестных деревень, и обратил большую часть жителей в кукол. Проклятье. Если так, это может быть опасно для такого количества магов, какое я привел с собой. Мне ведь даже в голову не пришло, что Высший может вырезать целый город». Я хмурюсь. Недооценить противника куда хуже, чем переоценить его. И что теперь делать? Продолжать двигаться к центру города? Но если нас заманивают в ловушку... Видимо, заметив тревогу на моем лице, подходит капитан Кронос, руководящий мечниками, а с ним на пару командующий малефиками, молодой сероглазый Жадаур. «Какие будут приказания, владыка?» — спрашивает чернокнижник, напряженно оглядывающий занесенные снегом улицы. «Желаете, чтобы анимаг осмотрел кварталы с высоты?» «Да. Сообщите мне о любом движении. Тут у нас полный город кукол, так что надо быть настороже. Передай колдунам, чтобы были готовы. Солдаты пусть не лезут под удар, только если мертвецы подберутся вплотную». Сам я с помощью перчатки связываюсь с Тайбель и 2 другими командирами подразделений, проникнувших в город с востока и запада, и велю им быть осторожнее. Кожу лица щиплет от холода. Сквозь усилившийся снегопад мы продолжаем двигаться к центру городка. Все так же не встречая никого на своем пути, но напряжение, повисшее в воздухе, чувствуют все. «Они рядом», — вдруг сообщает анимант в меховой шубе и шапке, с закатившимися до сплошных белков глазами, которого тащат на носилках 2 солдата. «Рядом, господин! Восток и запад в 2 улицах, и с ними...» Он не заканчивает фразу. Вскрикивает и заваливается на бок, падая с носилок. Солдаты не успевают подхватить нашего разведчика, и он, вопя от боли, бьется в конвульсиях. Из его рта, ушей и носа хлещет кровь, а через пару мгновений голова несчастного взрывается, обдавая стоящих рядом воинов мозгами и кровью. Проклятье! Кто-то из колдунов-мятежников воздействовал на него через птицу. Иначе это никак не объяснить. Мой щит закрывает всех вокруг от ментального воздействия. Через завывание ветра до нас доносятся странные скрипящие звуки. «Боевое построение круговой обороны!» Тут же командую я, оглядываясь по сторонам и активируя восприятие. Вом. Усиленная перчаткой, волнами, видимыми только мне, оно расходится по воздуху, пронзая все постройки насквозь. И я в который раз благодарю Ауле за столь полезный дар. «Колдунам разделиться! Запад и восток! Солдаты, прикрывайте!» Рявкаю я и, не дожидаясь атаки, бью направленным потоком пламени в темный проулок. Колдовство настолько мощное, что сметает вырвавшихся оттуда мертвецов, закидывает их обратно и высвечивает прущую на нас толпу, копошащуюся в узком проходе, словно муравьи. А дальше все тонет в горячке боя. Куклы выскакивают по всей длине улицы, из проулков, подворотен и домов. Они лавиной прут на нас, не зная страха, утробно рычат и хрипят. Повинуясь одному единственному приказу — убивать, порождение темной магии, созданное Харраном. Их сотни, но мои колдуны, к счастью, не из трусливых. Они снова наносят одновременно удар, один, другой, третий. Воздух вокруг сверкает, искрится. Улицу заполняет магия. Огонь и лед сплетаются, испепеляют истошно вопящих мертвецов, разрезают их на части, отбрасывают. Некоторые чернокнижники отрывают от ближайших домов здоровенные куски камней, швыряют их в толпу кукол, ломая бывших горожан словно тростинки и за один удар сминая по 5-6 мертвецов. «Товсь!» — рявкает капитан арбалетчиков, когда из двух подворотен позади нас вырывается новая толпа, на которую обращает внимание всего пара колдунов. «Пли!» Свист болтов, гулкий звук, будто они попадают в дерево. «Перезарядка!» Вперед выступают мечники. С напряженными лицами, шагая в две шеренги, 30 человек в тяжелой броне, хорошо защищающей от укусов, бросаются под 50 кукол. Мертвецы налетают на них, как морской вал на каменный утес, и останавливаются. Крики, визги, звон стали. Я бросаюсь к ним на помощь. Оплетаю и стягиваю магическим жгутом энергонити, управляющие мертвецами и теряющиеся где-то в снежной пелене. Так действовать сложнее, чем просто сжигать кукол огнем, да и времени нужно чуть больше. Но чтобы не зацепить своих людей, приходится приложить усилия. Сформировав в источнике импульс, я отправляю его по жгуту. Мгновение, другое, и заклинание рассыпается на отдельные части, облепив энергонити мертвецов. А через удар сердца частицы моей магии сжигают их связь с некромантом. Как подкошенные куклы падают на снег на дорогу, и в этот момент ближайшее здание разлетается градом камней. Они барабанят по общему щиту, выставленному мной и прочими колдунами, заставляя его вибрировать, а затем по нашей защите прилетает несколько магических ударов. Вот и мятежные чернокнижники подоспели. «Клин!» — командую я, видя направление атаки. «Северо-восток!» Но до того, как мы успеваем перестроиться, из снега и мглы выныривают две здоровенные тени. «Хороши!» — кричит кто-то из мечников, но его крик обрывается на полуслове. Хорошо защищающий от колдовства щит не приспособлен к остановке тяжелых физических объектов. А потому дубина одного из великанов, разнесших целый дом, запросто проходит сквозь магический купол и сметает несчастного, превратив его в кровавый фарш. Мои воины вскрикивают и пятятся. По щиту прилетают все новые и новые заклинания, а два храша с горящими красным светом глазами врываются в наши ряды. Еще один взмах, и не успевшие броситься в рассыпную колдуны попадают под удар. Двое из них пролетают поперек улицы и с хрустом врезаются в остатки каменной стены. Раздаются редкие щелчки арбалетов. Проклятье! Злость на себя! На него время погибшего разведчика, на Харрана и его приспешников захлестывает меня. Я бросаюсь вперед, и восприятие, вырвавшееся из меня, волной разлетается по воздуху. Раз, и я подныриваю под удар массивной дубины. Рывок вперед, из ладони вырывается призрачный диск и отсекает одному из храшей ногу. Из нее хлещет густая, почти черная кровь. Великан утробно рычит и падает. В него тут же прилетает с десяток заклинаний моих колдунов, оправившихся от неожиданной атаки. Темная магия буквально раздирает Храша на части, не давая ему напоследок даже взмахнуть дубиной, но все это я отмечаю краем сознания, бросаясь ко второму великану. Он бросает в меня огромный кусок стены, в два человеческих роста, а то и больше, но я ловлю его мощным потоком воздуха. Веса в этих камнях столько, что на лбу мгновенно выступает испарина. Сухожилия начинают трещать, а мышцы напрягаются так, что становится страшно. Еще немного, и они порвутся. Но я, подстегиваемый злостью, использую силу броска великана, не останавливаясь ни на миг. кручусь вокруг своей оси, случайно ловлю на камень несколько ледяных заклинаний противников и с размаху швыряю кусок стены обратно в Храша, напоследок придав ему ускорение. Словно снаряд, выпущенный из катапульты, каменный осколок влетает в грудь гиганта, проламывает ее и опрокидывает его навзничь. «Клин!» — снова реву я, отбивая рукой в перчатке удар малефика-предателя, нападающего на нас с крыши одного из зданий. Короткий жест рукой, и крыша с грохотом проваливается, увлекая незадачливого колдуна за собой. Вокруг меня собираются люди. Я окидываю их взглядом и понимаю. Потери не такие страшные, как можно было ожидать. Не больше 15 мечников. 10 арбалетчиков и 5 малефиков остались лежать на промерзлых камнях, но куда больше на них кукол и колдунов-мятежников. «Двигаемся к центру!» — отдаю я приказ, и мы быстрым шагом направляемся к магистрату. После случившейся стычки мы не допускаем ошибок. Двигаемся слаженно, уничтожаем любую опасность в зародыше. Несколько сотен кукол еще пару раз бросаются в атаку, пытаясь нас остановить. Сначала на широком перекрестке, выскочив из большого складского помещения и окрестных домов, затем на площади, заставленной баррикадами. Оба раза кукол сопровождает небольшое количество колдунов, но мы не щадим их и отбиваемся от атак без потерь. По моим прикидкам, за время продвижения к центру Гарзула мы уничтожили около 1000 мертвецов. Если остальные отряды убили примерно столько же, нас ждет решающий бой с целой ордой кукол. И помня об этом, я в очередной раз передаю свои размышления командирам подразделений. Чем ближе мы подбираемся к центральной площади, тем сильнее с разных сторон слышится грохот магических столкновений, крики солдат и хрипы мертвецов. Благодаря координации действий с помощью перчатки, мы подходим к магистрату и окружаем его одновременно. Зрелище, которое предстает перед моим взором, поражает и ужасает. На площади перед двухэтажным зданием с невысоким шпилем и звонницей стоят куклы. Навскидку их больше 1000, и они совершенно неподвижны. Мертвецы со светящимися красными глазами не обращают внимания ни на холод, ни на появляющиеся со всех сторон отряды воинов и колдунов. Они даже не думают бросаться в атаку, потому что их хозяин не дает такого приказа. В развивающемся на холодном ветру черном плаще Харран стоит перед своим мертвым воинством в окружении 20 чернокнижников. Я вижу, как предводитель мятежников удерживает в своей руке толстый пучок энергонитий. Стоит ему только отдать приказ, и куклы ринутся в атаку, но отчего-то он медлит. Никто из моих колдунов, никто из солдат не делает попыток ударить его заклинанием или застрелить из арбалета. Да и кто, кроме меня, рискнет нападать на высшего? «Склонись перед своим владыкой, Харран!» — громко приказываю я, выйдя вперед. «Ты нарушил закон! Предал правителя, уничтожил население целого города и должен понести за это справедливое наказание!» Я мог бы атаковать его сразу. Мог бы убить без лишних разговоров, но на самом деле Харран был нужен мне живым. Захватив его и привезя в столицу, я устроил бы суд и казнил мятежника прилюдно, показав всем, и чернокнижникам, и солдатам, и простолюдинам, что закон в моем королевстве для всех един. Высший стал бы отличным примером, и его казнь произвела бы на каждый из слоев моих подданных нужный эффект. «Нарушил закон!» — хрипло смеется мятежник. «Ты про ту княжонку, которую составил по образу и подобию тех, с кем прожил всю жизнь? Мы сотни лет жили по законам Ирандера, и не было бы никакой нужды их менять, если бы ты не боялся исполнить замысел владыки. Нашего настоящего владыки! Мы должны были пойти на империю войной и захватить их земли! Должны были убить этих чистоплюев! Закончить то, что начали сотни лет назад! Мы мечтали об этом, жили этим, а ты просто струсил! Ты решил, что нам не нужна война! Оставил этих собак недобитыми и предложил им мир! Проявил слабость!» Глаза Харрана полыхают гневом, а в словах слышится сталь. «Ты недостоин трона Елайского королевства!» — выкрикивает мятежник. «И я, Харран Черный, вызываю тебя, Хелгар Недостойный, на поединок!» Я подозревал, что Высший предложит мне нечто подобное. Он был малефиком старой закалки и руководствовался вековыми традициями, устоявшимися в Елайском королевстве. Понятия личной чести среди чернокнижников были почти самым важным для них, уступая первенство лишь силе колдунов. И я полагал, что мне удастся обернуть эту закостенелость себе на пользу, устроив из схватки представление и лишний раз показав свою силу. «Меня зовут Хелгар Слейд», — спокойно отвечаю я, делая несколько шагов вперед. «И я принимаю твой вызов». Едва я заканчиваю фразу, как с рук Харрана срывается молния. Она за долю мгновения пересекает разделяющее нас расстояние и врезается в мой щит, заставляя его гудеть. А затем мы сталкиваемся в поединке, и я лично убеждаюсь, насколько сильны высшие. Да, Харран не владеет светлой частью дара Аула, но та темная сторона, которой его обучил Ирандер, та крупица, которой мой предшественник поделился с этим малефиком, заставляет меня попотеть. Мои воины отходят назад, чтобы их не зацепило, а колдуны возводят перед ними щиты. Мы же с Харраном обмениваемся магическими ударами, не сходя с места. Высшее обрушивает на меня потоки стихийной магии. Они переплетаются в самых невероятных комбинациях, стягают мою защиту, заставляя ее трещать. Я не отстаю от своего противника. Бью его боевой магией, попутно используя параллельное мышление. Мне нужно отрезать его от армии мертвецов, все так же немо взирающих на нашу схватку. Ведь если он начнет проигрывать, уверен, Харран отправит их в атаку. Я будто проваливаюсь под толщу воды. Звуки приглушаются, все становится вязким и медленным, размытым. Одной стороной разума я все так же сражаюсь с высшим, отбиваю его удары, атакую сам, перехватываю заклинания, а другой, превратившись в сгусток сознания, перемещаюсь вокруг нашей схватки. Словно бестелесный дух, я смотрю на происходящее со стороны. Отыскиваю нужные энергонити, заражаю их частицами своего дара, чтобы в нужный момент одновременно оборвать и лишить Харрана преимущества. В таком состоянии я вижу и огромные кристаллы Терниума, установленные в подвале магистрата. Он был настроен на открытие портала прямо на этой площади, но Высший заключил его в какой-то энергетический кокон. Почувствовав, увидев это, я отвлекаюсь от кукол и начинаю потихоньку вгрызаться в изолирующее портал колдовство. Открыть переход для своих войск лишним точно не будет. Пока это происходит, схватка продолжается. Огонь, лед, тьма, кровь — все перемешивается в те мгновения, пока мы сражаемся, и я с удивлением понимаю, моих собственных сил и опыта может не хватить, чтобы приволочь Харрана в столицу живым. «У тебя хватит сил, владыка, не сомневайся!» Вновь слышится шепот в моей голове. «Тебе нужно всего лишь открыться нашей силе. Ты ведь уже делал это. Ты ведь знаешь, что мы можем сделать все, что ты пожелаешь, и тебе это понравится. Ты ведь получаешь удовольствие, направляя нашу мощь. Не сдерживайся!» Перчатка. Перчатка Ирандера вновь хочет меня смутить, вновь пытается уговорить меня воспользоваться ее силой. Я чувствую, как в кристалле, ставшем частью моего тела, снова проснулась древняя мощь. Чувствую, как она пульсирует. Но не собираюсь ей поддаваться, ведь на крайний случай у меня есть запасной план. В тот момент, когда я освобождаю кристаллы Терниума от влияния Харрана, от маяка расходится мощная вибрация, и Высший, отбив мой очередной удар, это чувствует. Его глаза вспыхивают яростью. Рот скалится в жуткой гримасе. Высший тянется к куклам, из которых я успел обработать только половину. «Сейчас!» — отправляю я ментальный приказ всем чернокнижникам и Тайбель, стоящие чуть позади. Перед тем, как войти в город, колдуны получили от меня четкий приказ по первому моему требованию подключиться к схватке и попытаться обездвижить Харрана. Да, для многих приказ вмешаться в объявленный поединок будет кощунством, но что хуже, проверить верность своих подданных или дать волю древней магии, которая может свести с ума? Размышляя над планом подавления мятежа, я не раз задумывался над этим и предполагал самые разные исходы, вот только никак не ожидал того, что случится. Восприятие взрывается во мне тревожным криком, и перед глазами проносится картина будущего. Мощный поток магии, вызванный сотней колдунов и направляемый Тайбель, ломает щит. Сметает меня, протаскивает по замерзшим камням площади, разрывает тело на куски и бросает под ноги Харрану. Кристаллическая перчатка с остатками дымящейся плоти валяется рядом с ним, а куклы, которых я так и не успел отрезать от мятежника высшего, бросаются на моих немногочисленных воинов, не участвующих в заговоре. Вместо того, чтобы обездвижить Харрана, чернокнижники бьют по мне.